история, такой вот поворот. Я твой ангел-хранитель, а ты мой идол и бог. Я за тебя убить могу любого, и впрочем, ты это знаешь, и мы друг друга любим в общем. И ты моя любовь, и никому не позволю, так чтобы кто-то там про тебя говорил и кидался вслух разною молвою, что мы не пара с тобой, пусть их порвет изнутри. Я у себя внутри собрал весь динамит, чтобы взорвать чертям весь этот гребаный мир. Поставлю на повтор я нашу love story. Ты у меня одна, и мы друг друга стоим. Я у себя внутри собрал весь динамит, чтобы взорвать чертям весь этот гребаный мир. Поставлю на повтор я нашу love story. Ты у меня одна, и мы друг друга стоим. Пока ты со мной и пока мы вместе, я буду рядом всегда, и ты на первом месте. Для меня ты всегда будешь ярче всех звезд, я задавлю любого, я соберу их всех в горсть. И ни одна собака к тебе не прикоснется, и ни один урод не посмеет сказать, что ты не та, из-за кого светит это солнце, что ты не та, за кого готов я разорвать. Я у себя внутри собрал весь динамит, чтобы взорвать чертям весь этот гребаный мир. Поставлю на повтор я нашу love story. Ты у меня одна, и мы друг друга стоим. Я у себя внутри собрал весь динамит, чтобы взорвать чертям весь этот гребаный мир. Поставлю на повтор я нашу love story. Ты у меня одна, и мы друг друга стоим. Толкали палки в колеса, кричали разную чушь, пытались сбить меня с толку, но я в глаза им стучусь. Никто не сможет запачкать наши с тобой облака, пока ты рядом со мной, мы на своих островах. И пусть они кричат в спину, пока их правда постигнет, они за эти слова себе пусть вырвут глаза, своей моралью залижут свои сердца, и такими пусть навсегда в этих рифмах они запомнят себя. Я у себя внутри собрал весь динамит, чтобы взорвать чертям весь этот гребаный мир. Поставлю на повтор я нашу love story. Ты у меня одна, и мы друг друга стоим. Я у себя внутри собрал весь динамит, чтобы взорвать чертям весь этот гребаный мир. Поставлю на повтор я нашу love story. Ты у меня одна, и мы друг друга стоим.